Дорогие радиослушатели, беседы о вечном продолжают программу православной радиостанции «Воскресение» Екатеринбургской епархии. В нашей студии у микрофона руководитель миссионерского и молодежного отделов епархии, священник Вознесенского храма Уральской столицы, отец Александр Сандарев. Здравствуйте, отец Александр, благословите. Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови вас всех Господь. Мы продолжаем цикл богословских бесед по разбору книги Откровения Иоанна Богослова, Апокалипсиса. Мы дошли уже до 7 главы и говорим о вскрытии Господом Иисусом Христом тех печатей, которыми была запечатана книга жизни, и теми страданиями, которые Господь поражал, наказывал людей в конце времен за их отступление от веры. Повторим, что было сказано про четырех ангелов, которые держат на четырех углах земли, держат четыре ветра, чтобы ветер не дул, чтобы он не разрушал землю. Здесь, конечно, надо, может быть, немножко подчеркнуть, что ветер в малой Азии — это что-то вроде стихийного бедствия. Люди больше всего боятся ветров. Нам непонятно, у нас горы вот такие вот уральские, которые, может быть, и климат немножко другой, где ветров таких, как в тех странах, нет. И ангелы держат этот ветер, вот, но он будет рано или поздно отпущен, потому что человек своими грехами разрушает природу, наводит потоп, приводит в этот мир хаос. Но Господь хочет сберечь своих верных и ставит печать на человека. Но обычно в нашей жизни, конечно, это понимается, что печать ставится на чело. Это много у каких пророков сказано. Пророка Иезекииля, в частности, сказано, что Господь ставит печать на чело своих верных. Это вот у него было сказано в контексте того, что тоже в то время Иерусалим ждал разрушения, скорби великие. Это было связано с нечестием тех израильтян. И вот те люди, которые скорбели от этого, сказано у него, что были поставлены печать на них, чтобы они были сохранены и спасены. Вот здесь такой образ печати Бога Живаго, такое любимое высказывание в Священном Писании, что у нас Бог живой, Он лично метит, лично отмечает каждого, кто следует за Ним. То есть здесь, как бы можно сказать, печать следования за Господом. Здесь, конечно, два момента. С одной стороны, это чисто вот такое действие, обрядовое действие, таинственное действие. Во время таинства крещения происходит запечатывание христианина, печать дара Духа Святаго, знак, что человек принадлежит Богу. Вот. И апостол Павел, конечно, еще пишет, что есть печать даров Духа Святаго, что эта печать не просто как принадлежность, но и что каждый христианин отмечается особым даром Духа Святаго. И этот дар Духа Святаго свидетельствует о том, что человек следует за Христом, является его учеником. Вот. И в данном случае, конечно, сказано, что печати, поставленные на челах рабов Бога нашего, им не будет вреда, этим людям. Вот. Дальше идет рассказ о 144 тысячах человек. Мы об этом говорили уже, да? Вот. Что это, да, это, если кратко повторить, это такое символическое число того, что с одной стороны память о Ветхом Завете, о ветхозаветных праведниках, о тех людях, которые пошли за Христом. Вот. А с другой стороны мы видим, что, опять же, по учению апостола Павла, сыны Авраамовы и наследники Авраама – это те, которые входят в откровение Авраама, те, которые ждали Спасителя, его узнали. То есть обетование Авраама переходит к Церкви Новозаветной. Это распространенный такой образ того, что церковь ветхозаветная, его народ израильский, вот его обетования перешли к Церкви Христовой. И 144 тысячи – это символ 12, это полнота народа Божьего. Еще раз умножен на 12 – это то есть полнота, наполняющая полнота, то есть полнота, превосходящая саму себя, и умноженная на 1000 – тьма – это символ необычайного множества. Вот, то есть 144 тысячи. Такое вот получается число 12, умножить на 12, еще раз умножить на 1000. Символ необычайно большого количества спасенных, которые Господь будет спасать. Дальше мы видим еще один образ, связанный с мучениками. Это те люди, которые пострадали за Христа, и они облечены в белые одежды. Это 9 стих 7 главы. «После всего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло перед престолом и перед Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих, и восклицали громким голосом, говоря: „Спасению Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу“, и все ангелы стояли вокруг престола, и старцев, и четырех животных, и пали перед престолом на лица свои, и поклонились Богу, и говоря: „Аминь, благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь“. И, начав речь, один из старцев спросил меня: „Сии, облеченные в одежды белые, кто и откуда пришли?“ Я сказал ему: „Ты знаешь, господин“. И он сказал мне: „Это те, которые пришли от великой скорби, они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. За это они пребывают ныне перед престолом Бога и служат ему день и ночь в храме его. И сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце никакой зной. Ибо Агнец, который посреди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод. И отрет Бог всякую слезу с очей их“. Вот это место. Здесь образ тех, кто встречает Агнца в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. Это сразу вспоминается встреча Господа, как он входил в Иерусалим. Когда он входил на страдания, мы помним, что его встречали тоже множество народа с пальмовыми ветвями, тоже в белых одеждах, видимо, были. Это такой образ встречи царя. То есть необходимо было одеть одежды чистые, чтобы не было на них никакого порока, никакого пятна. Вот. Но в контексте вот этого события евангельского, встречи Господа, входящего в Иерусалим, здесь мы можем говорить о том, что люди встречают. В то время, может быть, многие не знали, как они его встречают и что будет с Господом. Здесь же подчеркивается, что здесь подлинный смысл тех, кто встречает, что они именно встречают с палевыми ветвями, именно в знак того, что они тоже вместе с ним страдают, вместе с ним идут на эти страдания. Как Христос пострадал, так и эти в белых одеждах пострадали за него, были омыты кровью Агнца. Здесь, как вот сказано, омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. Вот, здесь этот очень важный момент. То есть, казалось бы, кровь – это то, что пачкает одежду, то есть становится сначала красной, потом черной становится такой, из-за этого одежда становится грязной, и уж извиняюсь за такую вот подробность, она постепенно становится очень вонючей, если вот кровь попадает на одежду, если ее вовремя не переодеть, это все, конечно, становится очень страшно и некрасиво. В данном случае здесь мы видим наоборот, кровь Агнца, кровь Господа, она наоборот очищает, убеляет, становится необычайно чистым человек, как внутренне, так и внешне. Вот это такой образ таких христианских мучеников, которые встречают Христа. Вот, ну и завершается этот отрывок ссылкой на пророка Исаию, что они находятся перед престолом Бога, это уже не земной престол, а престол небесный, если мы вспомним видение пророка Исаии 6 главы, то он тоже видел Господа Превознесенного, сидящего на высоком престоле. Вот этот престол в небесном граде Иерусалиме. И вот в нем находятся люди, служат день и ночь сидящему на престоле. Вот, и здесь сказано, что Бог будет обитать в них. Вот это вот обитание Бога в этих людях, наверное, является самым желанным вообще, что может пожелать любой человек на этой земле. И, конечно, никакого страдания уже не будет. Это так трогательно сказано, что сам Господь лично отрет всякую слезу с очей их. Вот это вот личное успокоение человека в Боге, когда страдания перестают человека терзать, и вот всякая скорбь перенесенная им после встречи с Господом, она становится такой маленькой, ничтожной, незначительной. Как вспомним праведника Иова, который сильно, необычайно сильно страдал, но когда явился ему Господь, все страдания показались ему как один миг, как не заслуживающий даже внимания, потому что встреча человека с Господом, вот эта исполненность, или лучше сказать, наполненность человека Богом, любовью, милостью, радостью, вернее, совершенной радостью, лучше сказать, она, конечно, помогает человеку совсем по-другому осознавать те страдания, которые привели его к этой встрече с Господом. Вот здесь такая простая показана логика жизни нашей, что прийти от великой скорби, омыть одежды и убелить себя, через это мы обретаем необычайную совершенную радость в Господе. Итак, дорогие братья и сестры, мы переходим к 8 главе книги Откровения, где говорится о снятии 7 печати. «И когда он снял 7 печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса. Я видел 7 ангелов, которые стояли перед Богом, и дано им 7 труб. И пришел иной ангел, и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу. И дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом. И вознеся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела перед Бога. И взял ангел кадильницу и наполнил ее огнем с жертвенника. И поверг на землю, и произошли голоса и громы, и молнии, и землетрясения. И 7 ангелов, имеющие 7 труб, приготовились трубить. Первый ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю, и третья часть деревьев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море, и третья часть моря сделалась кровью. И умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла. Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая, подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде — полынь. И третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки. Четвертый ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца, и третья часть луны, и третья часть звезд, так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была, так как и ночи. И видел я и слышал одного ангела, летящего посреди неба и говорящего голосом громким: «Горе, горе, горе живущим на земле от остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить». Вот мы добрались до одного из самых страшных мест книги Апокалипсиса, да, до 7 печати, и, наверное, надо будет поподробнее остановиться вот на этих событиях. Почему? Потому что в предыдущих наказаниях мы уже знаем, что, допустим, четверть погибала, да, но четверть – это то, что может быть восстановлено, а теперь погибает треть. И вот как с этим быть? Это действительно что-то уже серьезное в глобальных масштабах: и землетрясения, и катастрофы, и гибель флоры и фауны. И что все это значит? Ну да, пока мы видим вот в этих 4 печатях, что погибают только, собственно говоря, не люди. Одушевленные твари, живущие в море, и суда погибают, да. Видимо, здесь, конечно, кто-то из людей подвергается какому-то бедствию, но все-таки здесь акцент ставится на том, что природа начинает уничтожаться человеком. То есть от того, что человек грешит, от того, что человек совершает злые дела на земле, что он нещадно ее использует и так далее. От этого происходят вот страшные катаклизмы, природа бунтует, природа как-то вот отзывается на то, что происходит с грехом человеческим. Здесь мы уже об этом части говорили, когда говорили про землетрясения, которые были. Вот. Но здесь нужно подчеркнуть, что здесь именно развитие, может быть, человеческой цивилизации, приводит к тому, что земля начинает разрушаться. Это действительно третья часть всего, это необычайно серьезная потеря. Хотя, по всей видимости, если третья часть погибает, все равно еще может быть восстановление. Здесь важно, может быть, другое, что это происходит, когда? Это происходит после того, как приходит ангел с золотой кадильницей. И здесь множество фимиама, молитвы святых. Именно фимиам – это символ молитв святых. И вот возлагается на жертвенник, и вот происходит какое-то событие. То есть история должна развиваться, история должна продолжаться. И произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясения. Эти четыре вещи – голос, гром, молния и землетрясение. То есть мы видим, что в данном случае происходит такое событие, которое человек древности так или иначе осознает, что оно имеет какой-то смысл. То есть голос – это связан с чем-то, что звучит и что нужно понять. Ну а гром, молния и землетрясение, которое подчеркивает силу этого голоса, что человек должен одуматься в этом таком мощном явлении для людей звучит предостережение, что одумайтесь, взбодритесь, придите в себя. И вот молитва-то святых в данном случае это такой призывный голос к тому, чтобы люди одумались, пришли в себя. Но, как мы видим, ангелы трубят, 7 труб у них имеется, они приготовились трубить. То есть очевидно, что до людей не доходит голос и гром, и молнии, и землетрясение. Здесь, конечно, вспомним Великий потоп. Один из образов по вдохновению одним из святых, не помню кем, заключался в том, что когда был потоп, воды поднимались, а люди все равно совершали свое распутство и свой грех. Как бы для них смерть, которая была вот рядом, вообще близко, она никак их не тревожила. Так же, как и пир во время чумы, описанный нашим великим поэтом. Вот этот момент, конечно, ужасает, потому что, казалось бы, смерть, она должна любого человека призвать к какому-то смыслу, как-то подчеркнуть, ради чего ты живешь. А когда происходит безумие, разнузнанное распутство, разврат, всякие грехи тяжкие, прямо перед смертью, перед лицом смерти, оно говорит о каком-то вот, о каком-то необычайном отупении человеческого существа. Вот, собственно говоря, об этом. И вот третья часть – это все равно еще возможность того, что человек, может быть, увидит третью часть и как-то вразумится. Конечно, здесь мы видим, здесь аналогия напрашивается с казнями египетскими тоже. Как вот это посылалось для фараона и для людей того времени, чтобы они одумались и отпустили народ израильский из рабства. Но как в то время они вроде бы пугались этих всех бедствий, но продолжали все равно жить так же и не отпускали в итоге, раздумывали, передумывали. И в результате пришли к серьезным бедствиям. Здесь похожая вещь, что человек в своей озлобленности не может освободиться от этой озлобленности, как будто скован, одержим чем-то. Вот, собственно говоря, об этом, наверное, этот отрывок. То есть, как фараон упорствовал против Моисея и стоящим за Моисеем Богом, точно так же и в последние времена люди будут враждовать против Господа и навлекут на себя вот это вот поражение. Фараон утонул в Красном море со своим войском, со своими колесницами. И первенцы в Египте погибли. Вот такое же бедствие произойдет и с теми, кто будет упорствовать и бороться с Богом в последние времена. Безусловно. И подчеркнем еще то, что почему с фараоном это случилось? Это случилось на фоне явления воли Божьей. Вот воля Божья является, открывается человеку. И если человек ее не принимает, вот против него начинает действовать все стихии этого мира. Природа начинает ополчаться против такого человека, который не знает, не просто не знает Бога, но противится воле Божьей. Противится сознательно ожесточенно. То есть в этом плане, конечно, приходится говорить о сатанинской воле. Сатана, как известно, клеветник, противник, то есть тот, кто противится, стоит против Бога и всеми средствами пытается противодействовать воле Божией в этом мире. Дальше идет 9 глава книги Откровения, где сказано про пятого ангела. И попробуем прочитать дальше. «Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны. Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи. И помрачилось солнце и воздух от дыма и кладезя. И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеет земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих. И дано ей не убивать их, а только мучить 5 месяцев. И мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее. Пожелают умереть, но смерть убежит от них. По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну. И на головах у ней как бы венцы, похожие на золотые. Лица же ее, как лица человеческие, и волосы у ней, как волосы у женщин, а зубы у ней были, как у львов. На ней были брони, как бы брони железные, а шум от ее крыльев, как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну. У ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жало. Власть же ее была вредить людям 5 месяцев. Царем над собой она имела ангела бездны. Имя ему по-еврейски Авадон, а по-гречески Аполлион. Вот мы видим, как вострубил пятый ангел, и в данном случае мы видим, что образы стихийных бедствий, они перестают, то есть они переходят в образы демонических бедствий. То есть бездна, это изначально, конечно, мы видим в книге Бытия, в первой главе книги Бытия, что тьма над бездной, и Дух Божий носился над водой, то есть бездна как нечто такое, что нужно сдерживать Богу, какой-то такой хаос, может быть, первозданный хаос, который, конечно, может вырваться, но Дух Божий его сдерживает и сохраняет. Но мы видим, что бездна очень быстро становится местом, где пребывают злые силы, где существуют лжепророки. Пребывают лжепророки, и мы помним, как бесы просили, когда Господь изгонял их из гадаринского, бесноватого, они просили не посылать их в бездну. И вот в данном случае отворяется кладезь этой бездны, и выходит дым из этого кладезя, дым из большой печи. То есть, конечно, каждый образ, этот образ связан с чем-то таким сатанинским, с демоническим. Дым из большой печи – это образ, который, может быть, нам сейчас очень понятным становится, когда вот в концлагерях сжигались люди, и вот этот дым, который шел из этих труб, это вот похож на тот дым, который шел вот из этой бездны. И из бездны демонической, из той бездны, в которой помрачается все. В данном случае помрачается солнце, воздух, и выходит самое страшное для многих людей – это саранча. Здесь нужно, конечно, опять же обратиться к реалиям. Что такое саранча? И мы это опять же прибегаем к тому, что было с египтянами, к одной из казней, когда саранча покрывает и полностью все истребляет. Здесь нужно знать, что когда саранча все истребляет, ничего не остается. Даже кору с деревьев она съедает. И человеку совершенно не остается никакой органики, никакой травинки, никакого листочка не остается. То есть саранча абсолютно опустошает все. И вот этот образ саранчи, конечно, связан с образом чего-то такого бесовского, сатанинского, которое начинает владеть людьми. Здесь, конечно, можно, это могут быть разные исторические аналогии, например, татаро-монголы для нас, как вот саранча опустошила Русь и так далее. Там, вот, во время Великой Отечественной войны немецкое нашествие тоже как такое опустошение нашей культуры, нашего отечества. Но какие бы аналогии ни приводились, в принципе, они все могут как-то здесь быть подставлены, как и можно, наверное, это как-то действительно разумно оправдать. Символ в другом, что с историей, с развитием истории происходит наполнение нашей жизнью вот тем, что опустошает нашу жизнь, тем, что сила зла начинает владеть сердцами и умом людей. Когда темное и белое меняется местами, когда день называют ночью, а ночь днем. Или более того, когда говорят, что это одно и то же, что нет в этом разницы. Вот сегодняшнее время наше, когда именно происходит вот такая подмена всего и вся. Это, конечно, одно из таких, наверное, самых страшных явлений в нашей жизни. То есть саранча поглощает не просто наши жизни, вот, а она не просто убивает людей, а она действительно помрачает сознание. То есть человек начинает жить пустой жизнью. И нельзя назвать это жизнью уже. И вот образ этого в то, что уже человек будет искать смерть, но не может ее найти. То есть жизнь настолько будет безысходной, безвыходной, что смерть будет избавлением. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее. Пожелают умереть, но смерть убежит от них. Вот это, конечно, образ, когда современный человек пытается отвлечься от того ужаса, в котором он живет, через удовольствие, через какие-то наслаждения, через разврат. И через это еще хуже ему становится. В результате происходит такое пресмыкание в этой жизни, и человек не может найти смерть. Конечно, это время, когда самоубийство становится настолько распространенным именно из-за этого помрачения. Но не все могут это совершить в силу разных причин. Не все могут прийти к этому самоубийству, хотя, наверное, многие бы хотели в силу там страха или еще из-за чего-то. И вот искание такой смерти, когда человек живет в бессмысленности и пустоте, это, конечно, такой вот симптом, диагноз нашего времени. Отец Александр, вот говоря об этих бедствиях и испытаниях, говоря про эту саранчу, можем ли мы представить себе такую картину? Вот если смотреть на сегодняшний современный город, да, вот Иоанн Богослов об этом писал, он говорил о том, что мы можем видеть, допустим, из окна самолета. Это стеклянное море. Да, то есть это вот, когда кто летит на самолете, самолет начинает снижаться, мы действительно видим вот такие железобетонные конструкции, которые перемигиваются многими огнями, и была видна саранча, подобно коням, приготовленным на войну, и на головах у нее как бы венцы, похожие на золотые, лица же ее как лица человеческие. Может быть, это вот действительно какая-то военная техника, вертолеты, в которых сидят люди. Может быть, это вот предвестник той уже войны, которая, как известно, тоже благодаря пророчествам будет. И Иоанну Богослову и было видение вот современных городов, того, что мы видим теперь из самолетов, того, что мы видим сегодня по телевидению, было как-то открыто Иоанну Богослову. Можно ли так понимать эту книгу, или такое толкование является вот надуманным, и образ такие производить не следует? Наверное, можно, потому что здесь в данном случае символический язык помогает нам соотносить с реалиями современной нам жизни, и это правильно. Вот, действительно, танки, вертолеты, самолеты, ракеты эти ядерные, все это настолько становится изощренной техникой убийства, массовым убийством. Массовой погибели. Вот. Но действительно здесь, вот я уже начал говорить, что и полчища татаро-монгол, которые вот неслись, вот, оно можно было олицетворить с этой саранчой. Вот. И потом в древности их сравнивали с конницей парфян. Вот. Это такие были такая конница, такое полчище, которое необычайно человека приводило в страх и лишало его надежды. И, конечно, если мы говорим вот об этих стальных вещах, которым человек ничего не может противопоставить, вот если он, то есть, ну, это нужна другая такая же стальная вещь, чтобы как-то противостоять этому. Конечно, это очень, очень близкие образы. То есть образ очень простой. Запугать человека, лишить его надежды, ужалить его в сердце, чтобы отнять у человека сознание, разум, надежду, жизнь, веру. То есть отнять у человека на самом деле чувства, совесть отнять. Чтобы человек перестал себя сознавать. Чтобы человек перестал искать Бога. Собственно говоря, вот вокруг этого саранча, которая опустошает, делает пустоту такой ощутимой, пустота начинает обволакивать человека как извне, так и изнутри. Вот он образ. То есть она не просто, здесь вот очень важный момент, который говорится про саранчу, что у нее был хвост, как у скорпионов, и она могла жалить. И власть же ее была вредить людям 5 месяцев. Мы видим слово 5, это такой образ таких испытаний. 5 месяцев время, когда, ну, который человек все-таки может выдержать и сохраниться, если он будет знать, ради чего ему страдать. Вот это очень важный, наверное, момент. Здесь я вспоминаю такую замечательную книгу одного психотерапевта, который был в концлагере, и он описал, что происходит с человеком во время вот и пребывания его в концлагере. Если у человека теряется надежда, если он теряет смысл, всяческий смысл, он просто умирает, он не может дальше продолжать жизнь. И вот обычно, то есть 5 месяцев, это, наверное, тот срок, который человек еще как-то может прожить, но обычно вот к исходу этих 5 месяцев он уже перестает что-либо понимать, и если у него нет серьезной цели в жизни, если он не знает, зачем ему жить, то вот за это время он перестает существовать. Он просто погибает от самого себя. Вот. Но те, у кого есть печать Бога Живаго, у него есть ради чего жить. И вот тот человек, который описывал жизнь в концлагере, он описывал, что если человек сохранил в себе любовь, память о любви, о веру какую-то, смысл, если он сохраняет смысл, то он способен пережить вот те страшные ужасы, это ужасы концлагеря. Вот. И в данном случае здесь вот эта саранча, которая может ужалить человека, не просто опустошить внешне что-то, но и внутри его ужалить. Вот этот образ, страшный образ. Пустота и внутри, и вовне. Внутренняя и внешняя пустота. Очень страшный образ. Вот такой страшный, который содрогает человека. Как здесь сказано, не приведи Господь попасть нам вот в это состояние. Да, но, наверное, следует помнить, что и в эти страшные времена вот эта печать и вера дают человеку возможность спасения. И в эти страшные времена даже человек, который погибнет от этой саранчи, а еще раз повторим, что здесь действительно такие очень образные вещи у Иоанна Богослова описаны, у ней были брони, как бы брони железные, а шум открыльев ее, как стук от колесниц, когда множество броней бежит на войну. То есть вот действительно приходит на ум и пропеллер этих вертолетов, которые так шумят, что действительно как будто войско конное мимо тебя проехал, да, и были у ней хвосты, как у скорпионов, и в хвостах были жало. У обычной саранчи в хвостах у нее ничего нет, да, и поедает она обычно головой, а тут мы видим, видимо, в хвостах этих вертолетов есть пулеметы, да, Иоанн Богослов не имел такого понятия, да, об огнестрельном оружии еще, да, но вот эти вот жало, что это такое, да, святыми отцами точно не растолковано, но толкователи говорили о каком-то вот в виде оружия. Итак, дорогие братья и сестры, в следующей нашей передаче мы продолжим чтение и толкование 9 главы книги Откровения Иоанна Богослова. На этом мы заканчиваем сегодня нашу передачу. В нашей студии был руководитель миссионерского и молодежного отделов Екатеринбургской епархии, священник Вознесенского храма города Екатеринбурга, отец Александр Сандарев. Благословите, отче, и до новых встреч!